Вначале статуэтка в половину натуральной величины была очень похожа. Много сходства было и в лице, и в позе. С моим переездом в город работа продолжалась у меня в доме, в зимнем саду. Но когда начался сезон, и я целыми днями была занята репетициями, то я позировать больше не могла, и статуэтка была поставлена в каретный сарай, где я ее показывала иногда своим гостям. Весною следующего года, 1910-го, на Пасху стояла чудная погода. У меня были гости, и среди них князь Паула Трубецкой и мой брат Филипп Леде от первого брака моей матери. В нем кипела французская и польская кровь. Я его очень любила, он был страшно живой, восторженный и увлекающийся. Он стал просить князя Трубецкого разрешения взглянуть на статуэтку. Князь был очень рад показать свою работу, и мы все вместе двинулись полюбоваться ею. Филипп со свойственной ему экспансивностью начал восхвалять работу князя на все лады, восторгался сходством, движением корпуса и так далее. Все это было очень хорошо. Князь самодовольно улыбался, но вдруг мой брат, вероятно, желая доставить князю еще больше удовольствия, сказал: «Вот это я понимаю. Это настоящая скульптура. Тут виден большой талант. Не то, что это ужасная статуя императора Александра III. Работа какого-то бездарного скульптора». И продолжал в этом роде. Тут я увидела к своему ужасу, что мой брат и не подозревает, что памятник работы того же князя Паула Трубецкого. Я вылетела из сарая, как стрела, чтобы скрыться подальше. Мне стало смешно за невольный промах моего брата, но и крайне неловко перед князем. Когда статуэтка была закончена, она потеряла всякое сходство со мною. У князя Трубецкого часто случалось, что первоначальная работа была превосходна, а при отделке сходство пропадало. Балетоманы хотели преподнести мне эту статуэтку ко дню моего 25-летнего юбилея в 1911 году, но я отклонила это предложение. Много лет спустя, после войны, уже в эмиграции, я видела эту статуэтку у князя Паула Трубецкого в его ателье в Париже, где также была, но более удачная, маленькая статуэтка Андрея, которого он лепил еще в России, в 1910 году. Я вспоминаю с особой любовью моего брата Филиппа. Он меня очень любил и как сестру, и как артистку, и бывал на всех моих спектаклях. Когда во время представления мне аплодировали и кричали «Браво!», Филипп больше всех кричал и хлопал. Когда я ему говорила, что это неудобно, что я его сестра, он мне отвечал, что раз я хорошо танцую и ему нравлюсь, то он не может выражать свой восторг иначе. Но потом я бросила с ним спорить. Все равно его нельзя было переубедить. В этом году, весною, у меня начала бывать Нина Нестеровская, которую я очень полюбила за ее жизнерадостность, остроумие и веселость. Я была с ней ласкова и очень баловала. Она вышла из скромной семьи, красивой жизни не знала, но, будучи по натуре очень наблюдательной, присматривалась, как я живу, как принимаю, все запоминала и всему научилась у меня в доме. Для задуманного им предстоящего сезона в Париже Дягилев, как и в прошлом году, начал хлопоты о получении от казны соответствующей субсидии. Он обратился сначала к графу Каковцеву, бывшему в то время министром финансов. После приема у него он отправился к Столыпину, председателю Совета министров, и дал ему понять, что граф Каковцев ничего не имеет против выдачи этой субсидии, вводя того и другого в заблуждение, так как оба министра были против участия правительства в Дягилевском предприятии. Вскоре это выяснилось, и в субсидии ему было отказано. Тогда он постарался повлиять на государя через жену великого князя Павла Александровича, которая послала лично государю телеграмму, что очень рассердило его, и он ответил резким отказом. Много дам, рассказывал Столыпин, звонили ему по телефону, прося за Дягилева, но все эти ходатайства были им отклонены. На мое счастье, я никакого отношения ко всему этому делу не имела, После нашей прошлогодней ссоры он, конечно, ко мне за помощью не обращался.